Райх не требовал каких-то внешних преобразований. Все, что нужно, это продолжать то, что вы всегда делали и хотели делать. Делать свою работу, дать возможность детям расти счастливыми, любить своих жен. Райх считал, что защитный панцирь не дает человеку пережить сильные эмоции, ограничивая и искажая выражение чувств. Эмоции, которые блокируются таким образом, никогда не устраняются, потому что они не могут быть полностью выражены. А если у человека блокировано удовольствие, это ведет к гневу и ярости. С точки зрения Райха, пережить позитивные чувства невозможно, пока не произошла разрядка отрицательных эмоций. Райх утверждал, что полное развитие интеллекта требует развития истинной генитальности. К сожалению, слова часто скрывают язык чувств. Во многих случаях это доходит до того, что слова уже ничего не выражают, и говорение превращается просто в деятельность соответствующих мускулов. Каким врачом был Райх, можно судить по отзыву его ученицы. Я могла выдержать сокрушительность Райха, потому что любила правду. И, как ни странно, я не была сокрушена. Во время работы со мной у него все время был любящий голос, он сидел рядом со мной и заставлял меня смотреть на себя. Он принимал меня и сокрушал лишь мое тщеславие и мою ложь. И я поняла в эти моменты, что подлинная честность и любовь у терапевта, как и у родителей, это часто мужество быть как бы жестоким, если это необходимо. Это, однако, многого требует от терапевта, от его квалификации, его диагностирования пациента. Современники не вполне могли оценить работы Райха, но сейчас стало совершенно ясно, что они явились источником для многих методов современной психотерапии, ориентированных на тело. Это биоэнергетика Лоуэна, массаж Иды Рольф, техника Александра, австралийского актера, в которой основное внимание уделяется работе с позвоночником, метод Фельденкрайза, направленный на восстановление естественной грации и свободы движений, которые обладают все маленькие дети. Райх ввел в психотерапию упражнения из хатхи-йоги, гимнастику тай-дзи-тюань и систему айкидо. И, наконец, идеи Райха можно проследить в первичном крике Янова и голотропном дыхании Грофа. А нейролингвистическое перепрограммирование, НЛП, показывает, что лучше всего его методы подходят для кинестетиков.